Думая об этом, Джессика выдохнула и почувствовала, как бьется ее сердце. Неожиданно раздалась легкая музыка, и на экране телевизора промелькнул логотип Золотого Глобуса. «Началось. Ты уже половину скормила», — беспомощно пожаловался Ван Ян. Заметив ее серьезное лицо, он понял, насколько важен для нее нынешний наградный сезон. Поэтому, временно подавив в себе бурную отцовскую любовь и усевшись как следует, он обнял ее, поцеловал шелковистые волосы и подбодрил. «Дорогая, мы зададим жару». Джессика подняла голову, посмотрела на него и, ослепительно улыбнувшись, кивнула. «Ага, оставшуюся половину скорми ты». Ван Ян удивился и обрадовался. «Правда? Ура! Спасибо! Дамы и господа, меня зовут Дакота Джонсон, и я оглашу список номинантов на 63-ю американскую кино и телепремию «Золотой глобус». Вы увидите, какие выдающиеся произведения 2005 года удостоились похвалы». Канал NBC транслировал, как в отеле «Хилтон» к стеклянной кафедре с конвертом в руке подошла мисс «Золотой глобус» Дакота Джонсон, 16-летняя дочь Мелани Гриффит. Одетая в красное вечернее платье с декольте, с длинными распущенными светлыми волосами, она выглядела очень молодо и очаровательно. За ее спиной находился огромный экран, где демонстрировался логотип «Золотого глобуса». Дакота улыбнулась зрителям и открыла конверт. Сперва будут объявлены номинации в категории «Кино». Не только семья Ван Яна следила за этим прямым эфиром. Семья Хиталиджера тоже проснулась. Мишель Уильямс кормила грудью Матильду, которой было уже полтора месяца. Также было много людей, которые специально пораньше проснулись. У Натали зависла слабая улыбка. Принесут ли ей пятую номинацию на «Золотой глобус 500 дней лета»? Она верила, что да, и еще больше верила, что у этого паренька будет куча номинаций, что он снова ворвется на «Золотой глобус» с научной фантастикой и снова будет сиять от самодовольства. Район 9 2002 года после «Инопланетянина» 1982 года стал первым научно-фантастическим фильмом, вступившим в храм «Золотого глобуса», и продолжил писать пылившуюся 20 лет историю. А спустя 3 года для научной фантастики вновь наступил час славы. Волшебный юноша выполнил первую половину обещания, данного на сцене Оскара. «Я сниму еще научно-фантастический фильм, доставлю его сюда и снова встану на эту сцену». И у него хватало влияния, чтобы выполнить вторую половину обещания. Сейчас на очереди был «Золотой глобус». Волшебный юноша обязательно попадет в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Эвелин, Клэр и многие ярые фанаты прилипли к экранам телевизоров, активно болея за своего кумира. Кроме того, телевизор смотрели Роберт Дауни-младший, Майкл Питт и другие актеры «Светлячка», Джосс Уидон, Ханс Циммер и другие создатели фильма, а также члены съемочных групп популярных фильмов вроде «Доброй ночи и удачи», «Мюнхена», «Капоте», руководители студии и дистрибьюторов. Невидимая атмосфера напряженности окутала все североамериканское сообщество кино, и телеиндустрии, и мировое сообщество киноманов и фанатов. Вот-вот разразится война за номинации. Номинанты на лучшую песню следующие, перечисляла Дакота Джонсон на NBC. «I Love It, Hot Will Never Grow Old», «Горбатая гора», автор музыки. Густаво Сантеллая, автор слов. Берни Топпин, «Christmas in Love», «Любовь на Рождество». Травелин Тхру, «Трансамерика». Сирениты, «Светлячок», автор музыки. Джосс Суидон, автор слов. Ван Ян, «Вундеркинд», «Хроники Нарнии», «Лев», «Колдунья и платяной шкаф», автор слов и музыки. Аланис Морисетт. Пока она говорила, за спиной Дакоты на большом экране появлялись квадраты с номинантами. Из-за большого количества людей фотографии отсутствовали, тем не менее в глазах некоторых людей слова Ван Ян казались такими броскими. Ура, класс, одна номинация уже есть. Глава 421, король номинаций. Номинанты на лучшую музыку. Александр Диспла, Сириана, Джеймс Ньютон Ховард, Кинг Конг, Ян Кочмарек и Ханс Циммер, Светлячок, Густаво Сантеллая, Горбатая гора, Джон Уильямс, Мемуары гейши. Ура! Не успела Дакота Джонсон договорить, как находившиеся перед экранами телевизоров фанаты Ван Яна запрыгали и закричали от радости. Светлячок уже заполучил 2 номинации. Если лучшая песня стала в некотором смысле сюрпризом, то удивляться лучшей музыке было незачем. Кто бы посмел не присвоить фильму эту номинацию? У такого человека определенно проблемы со слухом. Дуэт Кочмарека и Циммера был прямо-таки идеальный. Саундтрек «Светлячка» считался у меломанов шедевром. Слушать драйв и эпичность Циммера вкупе с нежностью и непринужденностью Кочмарека – одно большое удовольствие. Оба великих композитора так отзывались о своей работе. «Кажется, это лучшее, что было в моей музыкальной карьере. Волшебный юноша в полной мере разжег их таланты и притом их объединил, благодаря чему получилась музыкальная встряска. Это была четвертая номинация Кочмарека на «Золотой глобус» за лучшую музыку. Из них три раза режиссером выступал Ван Ян, а у Циммера это была седьмая номинация. СМИ и общественность считали, что у двух композиторов нет достойных соперников ни на «Золотом глобусе», ни на «Оскаре». Смотревший прямой эфир Ханс Циммер тоже радостно улыбался и практически сразу получил поздравительное СМС от Ван Яна. «Поздравляю, люблю твою музыку, Ханс», он с улыбкой промолвил. «Спасибо». И хотя больше не было никакой борьбы за другие номинации, он остался сидеть на диване, светлячок еще не закончил свое путешествие, скоро настанет время Яна. На лучшую женскую роль второго плана номинированы Скарлетт Йоханссон, «Матчпоинт», Рэйчел Вайс, «Преданный садовник», Мишель Уильямс, «Горбатая гора». На лучшую мужскую роль второго плана номинированы Джордж Клуни, Сириана, Уиллу Ферреллу, продюсеры, Пол Джаматти, Нокдаун, Боб Хоскинс, миссис Хендерсон представляет, а также пауза, сделанная Дакотой Джонсон, заставила зрителей занервничать. У фанатов Ван Яна промелькнула мысль: «Синяя перчатка». Интеллигентный, элегантный, сумасшедший, фанатичный «Синяя перчатка». Не иначе как легендарное выступление. Дакота с улыбкой сказала: «Хит Леджер, светлячок». На большом экране за ее спиной появилась фотография с улыбающимся Леджером. Юху, бум. В просторной гостиной раздались возбужденные, эмоциональные возгласы. Малышка Кэ захлопала большими глазами, ее вдруг перестали кормить. На тканевом диване Ван Ян и Джессика, смеясь, дали друг другу 5. У светлячка уже 3 номинации, у Flame Films 6. Лишившаяся соски Хоуп продолжала делать губами сосущие движения и готова была вот-вот расплакаться. «Погоди, малышка». Ван Ян первым это заметил и, воспользовавшись случаем, взял бутылочку, где молока еще оставалось больше половины, после чего бросил на жену лукавый взгляд, подлизываясь. «Красотка, может, я теперь покормлю?» Джессика закатила глаза и медленно передала ему Хоуп. «Только аккуратно. Ха-ха, отлично». В это же время семья Леджера радовалась, как никто другой. Улыбавшиеся Хит и Мишель переглянулись. Матильда, услышавшая их смех, тоже показала улыбку. Они оба оказались номинированы за лучшую роль второго плана. Также был высокий шанс попасть в номинацию «Лучшая мужская роль». Мишель, обняв дочь, высказалась: «Мы должны быть благодарны волшебному юноше». «Ага», кивнул Леджер, «я всегда так говорил». Он взял мобильник и отправил сообщение. «Вперед, Ян». Столь благоприятная обстановка привела фанатов Flame в неимоверное воодушевление. Клэр, вспоминая, что происходило 1-2 года назад, непрерывно хохотала. Раскаивается ли теперь Брэд Питт, некогда отказавшийся от роли «Синей перчатки», а СМИ, некогда говорившие, что Леджер принял глупое решение, теперь наперебой будут сообщать эту радостную новость и еще множество радостных новостей. Далее Дакота Джонсон объявила номинантов на лучший фильм на иностранном языке. Туда вошли две китайские картины: «Разборки в стиле кунг-фу» и «Клятва», а еще «Счастливого Рождества», Франция, ЦЦ, ЮАР и «Рай сегодня», Палестина. Глядя в именной список, Дакота продолжала с улыбкой зачитывать. Далее номинанты на лучший сценарий: Вуди Аллен, «Матчпоинт», Джордж Клуни и Грант Хеслов, «Доброй ночи и удачи», Тони Кушнер и Эрик Рот, «Мюнхен». А боже, Джессика уже встала с широко раскрытым ртом. «Ян, Ян, Ян, Ян», возбужденно повторяли про себя Натали, Рэйчел и другие. Все фанаты Ван Яна затаили дыхание в ожидании момента, когда можно издать радостный возглас. Критики не уставали расхваливать сценарий светлячка. Хотя казалось, что нет никаких глубоких реплик, зато были ловко использованы простые повседневные фразы, которые произвели глубокое впечатление. Кроме того, каждый персонаж получился ярким, имел свой юмор, а история не была разрозненной и подавалась в хорошем темпе. К тому же сеттинг мира будущего создал новое направление. Согласно прогнозам СМИ, светлячок вряд ли одержит победу над традиционными академическими сценариями, но номинацию обязательно возьмет. Ларри Макмерти и Дайна Ассена, «Горбатая гора», а также, сделала паузу Дакота и еще громче произнесла: «Ван Ян и Джо Суидон, светлячок, ура». Фанаты вновь забурлили. Третья индивидуальная номинация «Волшебного юноши» и его второй раз в номинации «Лучший сценарий». Она фанатка «Волшебного юноши», Ей нравится волшебный юноша, определенно, категоричным тоном говорила Эвелин, радостно показывая пальцем на Дакоту Джонсон в телевизоре. Никто не мог скрыться от ее фанатского радара. Вопрос в том, кто не является фанатом. Натали хихикала, Рэйчел, Нэнси, Энн и другие улыбались во весь рот, а недавно вставший с кровати Джошуа изумленно промолвил: «Аво, сколько уже номинаций? Сколько? Четвертая номинация». Неожиданно раздался пронзительный крик Джессики в гостиной. Она как сумасшедшая запрыгала, бросилась к жидкокристаллическому телевизору, вопя: «Я сейчас сойду с ума, я сойду с ума. Четвертая номинация, четвертая, Ян, и твоя третья». Обняв телевизор, она стала его расцеловывать, затем развернулась и бросилась обратно. «Хо-хо, мамочка сходит с ума». Ван Ян на диване левой рукой держал дочь, правой кормил ее из бутылочки и наблюдал, как она мило сосет соску. Его всего обуревало чувство удовлетворения, которое пересиливало радость от получения номинаций. Он поднял голову и посмотрел на Джессику, та и впрямь будто сходила с ума, била себя в грудь, топала ногами. Ван Ян тут же тихо прикрыл Хаут глаза, боясь, что если она увидит эту сцену, то поперхнется. Он предупредил: «Осторожнее, не расплескай свое молоко, малышке еще пригодится». «Чего?» Резко застыв, ошарашенно крикнула Джессика: «Ты, смотри, как бы у меня настроение не испортилось». Ван Ян поспешил исправиться: «Ой, прошу прощения, дорогая, ты же знаешь, как я люблю твои две большие бутылочки с молоком. Я очень-очень...» «Ладно, затыкаюсь». Оглашение номинантов продолжалось, затем произошло кое-что довольно шокирующее. В числе шести номинантов на лучшую мужскую роль, комедия или мюзикл, помимо Пирса Броснана, Матадор, Джонни Деппа, Чарли и Шоколадная фабрика и других, оказался Джозеф Гордон-Левитт. Благодаря блестящей игре в еще не вышедших 500 днях лета, этот с детства снимавшийся в кино 24-летний парень получил свою первую номинацию на «Золотой глобус». Так и знала. Снимаясь у волшебного юноши, он выстрелит. Класс. Еще одна причина посмотреть фильм. Фанаты Джозефа, естественно, были рады и возбуждены, а фанаты Ван Яна так тем более. Это была первая номинация у 500 дней лета. «Волшебный юноша, волшебный юноша», восклицали многие журналисты и критики, пребывавшие в изумлении. Хейтеры ощущали бессилие. Романтический фильм, изготовленный на скорую руку травмированным Ван Яном, тоже прорвался. Есть ли у Ван Яна какие-то слабости? Нет. Данная картина, чья премьера была запланирована на 23 декабря, еще сильнее всех заинтересовала. Достанутся ли ей другие номинации? На канале NBC Дакота Джонсон с улыбкой читала: «Номинанты на лучшую женскую роль, комедия или мюзикл, следующие. Джуди Денч, миссис Хендерсон представляет, Кира Найтли, гордость и предубеждение, Сара Джессика Паркер, привет семье, Натали Портман, 500 дней лета». Вслед за ее словами на большом экране появилась женщина с короткой прической и спокойным выражением лица. Риз Уизерспун, «Переступить черту». Бум. Ха-ха, опять закричали два любимых голоса, и малышка Кэ захлопала глазами. Черт, твою ж мать. Натали, схватив лежавшую рядом диванную подушку, безжалостно била по дивану. В комнате лишь раздавались глухие удары и звуки телевизора. Она вдруг закричала: «Клево, это ведь не шутка. Ян и Натали, лучший дуэт». Она взяла с журнального столика мобильник, собираясь позвонить Ван Яну, но в следующий миг подумала, что он сейчас, вероятно, отдыхает и веселится со своей семьей, поэтому начала набирать СМС. «Эй, Ян, меня номинировали, я так рада». Не успела она написать сообщение, как телефон неожиданно зазвонил, и она чуть не подпрыгнула от испуга. «Привет, Натали, поздравляю тебя». Натали, что-то бормоча, взяла трубку, и ее пронзил голос Ван Яна. «Подруга, это моя территория, моя территория. Сан-Франциско, моя территория». Дочурка говорит: «Сестрица, мы три раза подряд прорываемся». Затем донесся бешеный крик Джессики: «Я уже схожу с ума». «Натали, бог мой». Уши готовы были оглохнуть. Натали почти впала в ступор. Что у них происходит? Малышки нет рядом, и она не плачет. Натали, призадумавшись, серьезным официальным голосом спросила: «Простите, это волшебный юноша? О, кхе-кхе, да, это я, Ван Ян». Оцепенел Ван Ян, застыв в позе, в которой кормил ребенка. Джессика тоже оцепенела, застыв нагнувшись к мобильнику на журнальном столике. Неужели слишком быстро листали контакты и по ошибке позвонили кому-то другому? «Кто это?» В этот момент из мобильника, настроенного на громкую связь, донеслось: «Эй, поздравляю тебя, как поживаешь?» Джессика спешно взглянула на дисплей телефона и тут же прыснула. «Ха-ха, спасибо, ну ты даешь, ха-ха-ха», захохотала Натали. Ван Ян, которого разыграли на глазах у дочери, деланно посмеялся. «Хе-хе, ну ничего, погоди у меня», подумал он. Третий раз. Натали Портман и Ван Ян сотрудничали вместе 3 раза. Джуна, командам Т-21 и 500 дней лета сумели номинироваться на Золотой глобус за лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. И это была 5-я номинация Натали на Золотом глобусе. 2 победы из 5. Надо обязательно увидеть Саммер. Киноманы уже находились в неистовом возбуждении. Волшебный юноша ничего не смыслит в романтическом кино. Хейтеры получили смачную пощечину. Фанаты лишь знали, что необходимо посмотреть этот фильм. Журналисты уже задумались о предстоящих новостных заголовках. Гениальный дуэт вновь свирепствует. Ян и Натали рука об руку вернулись к Золотому глобусу. Сегодня был счастливый день для Flame Films. Компания добилась успеха и в лучшей мужской роли. Драма. Рассел Кроу, Нокдаун, Филипп Сеймур Хоффман, Капоте. Хит Леджер, Горбатая гора, Дэвид Стретейн, Доброй ночи и удачи. Леджер опять был номинирован, одновременно попал в номинации «Лучшая мужская роль», «Драма» и «Лучшая мужская роль второго плана». И те журналисты, что ранее предсказывали ему хорошие перспективы, и те, что поливали его грязью, снова напрягли свои мозги, придумывая будущие новостные заголовки. «Леджер плюс Ван равно бомба», настала эпоха хита Леджера, дуэт молодых гениальных отцов. Ван Ян наконец-то позвонил Леджеру и поздравил его, что стало ответом на все его недавние сообщения. Далее следовала лучшая женская роль, драма, но тут Flame Films ничего не добилась. Ставшая новой кассово-провальной актрисой Шарлиз Терон выдвинулась в этой номинации за «Северную страну». Ван Ян отправил ей поздравительное сообщение. Следующая номинация – «Лучший режиссер», номинантов 6, в телевизоре Дакота Джонсон, похоже, еще больше приободрилась. Она с нетерпеливым видом повертела в руках именной список. Оглашение самой интересной номинации. Джессика притихла и уселась на диван. Его 100% номинировали. Лучший фильм этого года – 1,8 миллиарда в мировом прокате. И все равно ее сердце напряглось. Такое же настроение царило во всей Северной Америке. Натали и Рэйчел вытаращили глаза, Эвелин, Клэр и другие фанаты занервничали, Джошуа, Леджер и все остальные члены семьи и друзья, кто болел за Ван Яна, уставились на свои телевизоры. Ван Ян, державший на руках дочь, тоже поднял голову. Джордж Клуни, «Доброй ночи и удачи», вслед за словами Дакоты в левом верхнем углу огромного экрана появилось привлекательное морщинистое лицо Джорджа Клуни. Питер Джексон, «Кинг Конг», в правом верхнем углу высветилось полное бородатое лицо Джексона. Энкли, «Горбатая гора», улыбающийся с закрытым ртом Энкли появился слева посередине. Фернандо Мирелиш, преданный садовник, бразильский режиссер Мирелиш появился справа посередине. Дакота, с трудом сдерживая возбуждение, крикнула: «Ван Ян, светлячок, ура! А-а, волшебный юноша!» Вся Северная Америка огласилась радостными возгласами. В данный момент все зрители канала НБЦ увидели фотографию Ван Яна в левом нижнем углу. Организаторы вставили его свежую фотографию с этого года, где он едва заметно улыбался, имел горящий взгляд и выглядел таким молодым и отважным. Стивен Спилберг, Мюнхен. Престарелое лицо седобородого Спилберга появилось в правом нижнем углу. Он улыбался в тонких круглых очках и составлял яркий контраст с Ван Яном. 25-летний волшебный юноша в третий раз номинировался на Золотой глобус. 1 победа из 3. Лишь спустя 3 года он вновь вместе с научно-фантастическим фильмом гордо вступил в храм Золотого глобуса. Он не заставил мир ждать 20 лет и не разочаровал своих фанатов. Почему он настолько крут? Хауп, у тебя крутой папа. Восхищенно бормотала сама с собой Натали, о чем-то задумавшись. Рэйчел долго радостно хлопала в ладоши и, качая головой, с улыбкой говорила: «С ума сойти!» Скарлетт, улыбаясь, нахмурилась и холодно вымолвила: «Завидую Джессике». Едва услышав имя Йоунг, Джессика мгновенно впала в сумасшедшее состояние, в нее будто вселился демон, она размахивала руками и ногами, носясь по гостиной. «А-а, хо-хо, дочка, хо-хо, мама уже спятила. 5 номинаций, лучший режиссер, ха-ха, лучший, супер, а-а, мы сделали это». Ван Ян опустил голову и поцеловал Хоуп в щеку, та вдруг заулыбалась, и он чуть не растаял от счастья. Джесси!» — радостно окликнул Ван Ян Джессику, желая, чтобы она это увидела. Сложно было поверить, что эта женщина родила всего 3 дня назад, сейчас она бы, наверное, смогла выиграть в забеге на 100 метров. «Пам!» — раздался громкий шлепок. Джессика упала на пол. «Ай!» — Ван Ян в оцепенении сделал длинный выдох. «Ладно, начиная с июня это ее первое падение. Уже есть прогресс. Так или иначе, бег с препятствиями – это не для нее». А фанаты Ван Яна тем временем обнаружили, что слишком рано начали праздновать победу. С каждым объявлением новой номинации они все больше возбуждались и все больше недоумевали, кто способен остановить волшебного юношу. В номинацию «Лучший фильм», «Комедия» или «Мюзикл» попали «Миссис Хендерсон представляет», «Гордость и предубеждение», «Кальмар и Кит», «Переступить черту», «500 дней лета». В номинацию «Лучший фильм», «Драма» попали «Светлячок», «Горбатая гора», «Преданный садовник», «Доброй ночи и удачи», «Оправданная жестокость». Когда на экранах телевизоров показался свежий постер «500 дней лета», ошарашенные фанаты по-прежнему безудержно орали. Эвелин подняла вверх руки. «Я знала». Клэр схватилась за волосы. «Хочу уже рецензию написать». Хоть и утверждалось, что нельзя недооценивать волшебного юношу, в действительности далеко не многие считали, что в 500 днях лета есть что-то особенное. «Деньги на ветер», волшебный юноша сообщил всем, что не выбросил деньги на ветер. А если оглянуться на 1-2 года назад, то тем более практически никто не думал, что спустя всего 3 года Ван Ян вернется с громким триумфом и что научная фантастика ворвется на золотой глобус. Бесчисленные фанаты перед телевизорами, создатели и актеры «Светлячка», друзья, все сходили с ума от переизбытка эмоций. Безоговорочная победа. «Светлячок» с 6 номинациями, «500 дней лета» с 3 номинациями и «Горбатая гора» с 7 номинациями возглавили гонку на 63-м золотом глобусе. Журналисты понимали, что у них появилось много работы, но победитель Флами говорил: «Это еще не все». В следовавшей дальше категории телевидения «Теория большого взрыва» оказалась в номинациях «Лучший телесериал», «Комедия» или «Мюзикл», «Лучшая мужская роль», «Джим Парсонс», «Джон Нигалки». «Побег» попал в номинацию «Лучшая мужская роль», «Драма», Уин Туарт Миллер. «Отчаянные домохозяйки» получили номинации «Лучший телесериал», «Комедия» или «Мюзикл», «Лучшая женская роль», «Марсия Кросс», «Терри Хатчер», «Фелисити Хаффман», «Ева Лонгрия». В категории «Кино», не считая лучшего фильма на иностранном языке, «Флами Филмс» в общей сложности получила 16 номинаций, 23,8%. А в категории телевидения «Флами Фамилия Интертейнмент» имела 9 номинаций, 15,7%. Ван Ян получил 6 номинаций. Лучший фильм, драма, лучший фильм, комедия или мюзикл, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая песня, лучший телесериал, комедия или мюзикл. Это был успех почти по всем фронтам, и сейчас он, несомненно, являлся королем номинаций. Закон административного здания. Поврежденный мозг, СМИ понимали, что теперь у них и впрямь много работы. Глава 422. В пылу сражения. Объявлены номинанты на 63 и краткое «Золотой глобус». «Горбатая гора» лидирует с 7 номинациями, «Яха» и «Интертейнмент». «Светлячок» получил 6 номинаций, «Научная фантастика» вернулась на «Золотой глобус». «Лос-Анджелес Таймс». «Волшебный юноша» выполнил невыполнимую миссию. «Флами Филмс» вышла победителем. «Нью-Йорк Таймс». Ван Ян установил волшебный рекорд, в данный момент он господствует на «Золотом глобусе», «Сина Интертейнмент». Утром многие киноделы издавали радостные крики, волшебный юноша стал самой упоминаемой личностью, Холлива отцом. Мисс «Золотой глобус» оказалась фанаткой Ван Яна, Ютубе. Волшебный юноша с 6 номинациями нанес сокрушительный удар по хитерам. «Сан-Франциско Кроникл» «Светлячок» покорил «Золотой глобус». Наступил рассвет научной фантастики, «Бостон Кроникл». Спустя 3 года, после того как в 2002 году «Район 9» и «Похмелье» номинировались на лучший фильм, драма, мюзикл или комедия, и собрали 4 номинации, включая лучшего режиссера, Ван Ян вновь совершил этот героический поступок, причем сделал это еще более вызывающе. «Светлячок» и «500 дней лета» в общей сложности принесли ему 5 личных номинаций, а с «Теорией большого взрыва» – 6 номинаций. Король номинаций неизбежно стал главным героем последних горячих обсуждений у СМИ и общественности. В Северной Америке, в Азии и вообще во всем мире СМИ спешили публиковать новости как о самой премии, так и о сопутствующих мелочах, вроде Дакота Джонсон заявила, что была взволнована из-за объявления имени своего кумира. Упоминался тот факт, что Ван Ян несколько дней назад стал папой. Также приводились слова благодарности и уважения в его адрес от Энгали, Лиджера с женой и других членов съемочной группы «Горбатой горы», от Джозефа Гордона Левитта, Натали Портман и остальных. То же самое касалось и категории телевидения. Волшебный режиссер затмил Клуни, Спилберга и прочих номинантов. Хит Леджер, номинированный сразу за лучшую мужскую роль, драма и лучшую роль второго плана, сумел удержать всеобщее внимание к себе, но в экстренном телефонном интервью с New York Times не мог не упомянуть Ван Яна. «Мы с Мишель несказанно благодарны Яну, он мой жизненный наставник, он действительно сильно мне помог, и в карьере, и в жизни. Благодаря «Горбатой горе» я сошелся с Мишель, а во время съемок «Светлячка» и в обычное время Ян многому меня научил. Я люблю свою семью, свою невесту, свою дочь. В моей жизни и карьере произошли огромные перемены. Леджер всегда был заносчивым, с каких пор он начал так преклоняться перед одним человеком. Прочитавшие новость фанаты невольно подумали, что волшебный юноша и впрямь является искоренителем бабников. Ян обладает особой аурой, он может заставить тебя спокойно размышлять над каждым вопросом, в то же время тебе не хочется проиграть ему, хочется получить от него похвалу. «Поэтому ты полон энергии», — отвечала Натали Портман на вопрос Лос-Анджелес Таймс о том, почему она каждый раз так классно выступает, снимаясь у Ван Яна. «Конечно, помимо этого, он знает, какая роль тебе лучше всего подходит, он умеет настроить тебя на нужную волну, умеет воодушевить. Думаю, именно поэтому все вспоминают, как он ведет себя на съемочной площадке, нет никакого, кому бы не понравилась эта атмосфера. Да, мы уже поздравили друг друга». Большое спасибо ему. Кто-то еще помнит, как после «Дьявол носит Прада» на волшебного юношу посыпался град подозрений. Так говорилось в начале статьи «Идеальная месть Яна» на Yahoo Entertainment. Там даже были приведены высказывания с подозрениями. Думает теперь лишь о коммерции, насытился, деградирует. Теперь факты показали, кто прав, а кто ошибся. Данная хвалебная статья, несомненно, являлась унизительным плевком в хейтеров Ван Яна, но кто сейчас осмелился бы публично вступать в конфликт с риском еще больше опозориться? Известный хейтер Джеффри Вестхоф из Нортхвист Хералд, отзываясь в своем блоге о номинантах «Золотого глобуса», лишь с легкой насмешкой написал: «Фламе всегда удается подлизаться к жюри, зато в комментариях к посту его беспощадно атаковало огромное количество фанатов Ван Яна». Роджер Эберт же оказался намного мудрее. Старик уже давно вернулся в ряды ярых фанатов волшебного юноши. Ранее он спрогнозировал, что «Светлячок» получит все 6 номинаций, даже заявил: «У «Светлячка» достаточно сил, чтобы побороться за лучшую мужскую роль. Еще в день выхода «Светлячка» я понял, что это лидер по количеству номинаций на «Золотом глобусе» и «Оскаре». Так прокомментировал Эберт недавно оглашенный список номинантов и немного посетовал на несправедливость в отношении Роберта Дауни-младшего, потому что считал, что «Светлячок» заслуживает 7 номинаций. Также он написал: «Ничего удивительного, просто жюри приняло решение, которое бы принял любой нормальный человек. Если в случае с «Районом 9» получение множества номинаций было приятным сюрпризом, то в случае со «Светлячком», учитывая качество самого фильма, ажиотаж вокруг него и общественное мнение, никто бы не посмел оставить его без номинаций. Я стремлюсь стать глубоким и поверхностным кинематографистом. Я не буду говорить, что к этому должны стремиться мужчины, женщины, да и вообще все люди, но у меня вот так». «Идеальная месть Яна» процитировала знаменитый пост Ван Яна, опубликованный в «Сочельник» 2003 года. В конце статьи написали: «Глубокий и поверхностный, художественный и коммерческий, для волшебного юноши любое кинопроизводство уже стало легким, непринужденным делом, он всегда находит решение, находит способ удивить. Сейчас он всколыхнул мир 6 номинациями и в возрасте 25 лет и 10 месяцев сообщил всем, что наконец встал на желанный путь. Но, похоже, всегда есть вещи, которые вызывают досаду». Третий сезон «Побега» не смог ворваться в номинацию «Лучший телесериал», «Драма». Вдобавок еще и Ван Ян покинул команду авторов. Это не дало Ван Яну выполнить красивое достижение по одновременному выдвижению в 4 номинациях по лучшим кино и телеработам, но у него по-прежнему были большие шансы стать первым человеком, победившим в 4 номинациях. На 61-м «Золотом глобусе» первый сезон «Побега» уже выигрывал награду за лучший сериал. Хотя на 60-м «Золотом глобусе» «Район 9» победил в номинации «Лучший режиссер», что стало историческим моментом, Он не смог преодолеть 20-летний неурожай научно-фантастического кино в номинации «Лучший фильм» на 63 и краткой премии уже будет 23 года. Сможет ли «Светлячок» исправить этот досадный момент? В этом году номинацию «Лучший фильм», «Драма», как обычно, захватили академические фильмы. «Горбатая гора», являющаяся экранизацией романа, поднимала тему гомосексуальности. «Преданный садовник», тоже являющийся экранизацией романа, касался политики и любви. Черно-белый фильм «Доброй ночи и удачи» касался политики. «Оправданная жестокость», являющаяся экранизацией комикса, касалась человеческой природы. А единственный фильм в жанре фантастика «Светлячок» касался политики и человеческой природы. Этот список картин находился в популярных прогнозах. В действительности это была битва между академизмом и научной фантастикой. Среди академических работ самой громкой и сильной, несомненно, была «Горбатая гора», поэтому сейчас СМИ считали, что если не «Горбатая гора» одержит победу, так «Светлячок» это сделает, большинство членов жюри будет выбирать между этими двумя фильмами. А по сравнению с «Оскаром», «Золотой глобус» более снисходительно относился к научно-фантастическому кино. В 1983 году «Инопланетянин» завоевал награду за лучший фильм, драма, а в номинации «Лучший режиссер» Стивен Спилберг проиграл Ричарду Эттенборо, Ганди. Однако в 2003 году «Район 9» проиграл «Часам», зато Ван Ян неожиданно стал лучшим режиссером. В свое время «Район 9» не имел такой популярности, такого влияния, таких оценок и таких сборов, как «Светлячок», он просто стал своего рода «Звездными войнами» и «Инопланетянином 21 века». Но теперь научная фантастика опять столкнулась с гомосексуальностью. Настоящая интрига. Это быстро проявилось и в прогнозах известной букмекерской конторы Bet365. У «Горбатой горы» был самый низкий коэффициент на победу в номинации «Лучший фильм», за ней шел «Светлячок». Касаемо лучшего режиссера, это была еще большая головная боль для азартных игроков. Было общеизвестно, что Ван Ян три раза номинировался на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. В первый раз Джуна присутствовала только для вида и не являлась реальным конкурентом. Во второй раз «Район 9» выиграл награду. В то время «Золотому глобусу» и «Оскару» вдруг приглянулось то, что Ван Ян, молодой человек, азиат, режиссер научно-фантастического фильма, причем он не был каким-то фаворитом, плюс надо было отдать должное «Flame Films», активно занимавшейся пиаром и привлечением голосов жюри, отсюда и неожиданная победа. В третий раз разрыв между конкурентами в плане отзывов и сенсационности был огромен. Ван Ян в мгновение ока стал главным фаворитом. Если бы «Район 9» не получил награду за лучшую режиссуру, сейчас бы коэффициент на победу Ван Яна составлял 1.0001, но теперь загвоздка заключалась в его возрасте и в том, что прошло всего лишь 3 года с момента прошлой победы. Джорджу Клуни было 44 года, 6.05.1961, Питеру Джексону, 44 года, 31.10.1961, Энгули, 51 год, 23.10.1954, Фернанду Мирелишу, 50 лет, 9.11.1955, Ван Яну, 25 лет, 05.02.1980, Стивену Спилбергу, 59 лет, 18.12.1946. Средний возраст 6 режиссеров составлял 45 лет, Ван Ян мгновенно постарел на 20 лет. Если чтить старших, то Спилберг был достойным кандидатом, но у него уже имелось 2 кубка, 2-10, он совершенно не нуждался в какой-либо компенсации от жюри. Говоря о способностях в академизме, Энкли пользовался наибольшей популярностью, кое-чем выделялся Джордж Клуни, а Джексон и Мирел лишь не представляли серьезной конкуренции. Но волшебный юноша, в 25 лет иметь 2 золотых глобуса за лучшую режиссуру, 2-3, жюри действительно испытывало сложные чувства. Они никак не ожидали возвращения Ван Яна спустя 3 года. А где Сэм Мендес? Где Стивен Содерберг? Но не присвоить награду за лучшую режиссуру шедевру с мировыми сборами в 1,8 миллиарда, это, в любом случае, СМИ и общественность понимали, что жюри из Голливудской ассоциации иностранной прессы будет ломать себе голову при принятии окончательного решения. Тем не менее, вероятность очередного появления лучшего режиссера китайского происхождения была самой высокой, а контора Bet365 давала коэффициент 1.08 на победу Энга Ли в номинации «Лучший режиссер» на «Золотом глобусе». У Ван Яна было 5, у Джорджа Клуни, 9, у Фернанду Мирелиша, 17, у Спилберга и Питера Джексона минус 19. Невыгодно ставить, не считая совсем помешанных людей, обычные игроки не особо горели желанием играть по таким коэффициентам и решили подождать, когда коэффициенты изменятся, либо дождаться ставок на Оскар. Это будет точно волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша. Я люблю волшебного юношу. Фанаты Ван Яна так глубоко не задумывались, их голоса поддержки давным-давно заполонили весь интернет и слились в одну фразу. Лучший режиссер на Золотом Глобусе и Оскаре – это Ян. В комментариях к новости на Yahoo.com выразила недовольство анализом, проведенным в статье. Из-за юного возраста игнорировать достижения волшебного юноши – дискриминация по возрасту. Это самая смехотворная причина. Микила К. эмоционально написала, в 26 лет иметь 2 золотых глобуса и Оскар за лучшую режиссуру, от одной только этой мысли я возбуждаюсь. Насколько любим и популярен сейчас был идол-режиссер «Волшебный юноша», согласно статистике службы социального обеспечения, уже несколько лет подряд значительно росло число малышей с именем Йоунг. В 2001 году имя Йоунг ворвалось в топ-500 самых распространенных имен у новорожденных и заняло 486-е место, в 2002 году поднялось на 431-е место, в 2003 году, после рождения самого молодого оскароносного режиссера, совершила резкий скачок до 195-го места, в 2004 году пробилась до 113-го места. Полагаясь только на свои силы, Ван Ян популяризировал некогда непопулярное имя, повлиял на вкусы целого общества, можно с некоторым преувеличением сказать, что всех новорожденных мальчиков с азиатскими корнями звали Йоунг. Сейчас многие ждали, когда он объявит имя своей дочери. Согласно предварительным расчетам социолога Пола Рея, первое поколение фанатов «Волшебного юноши» уже достигло этапа женитьбы и заведения детей, вдобавок их кумир находился на пике популярности, так что в последующие несколько лет имя Йоунг продолжит занимать более высокие позиции в рейтинге. Настало время узнать, авторитетен ли «Золотой глобус». «Если Ван Ян проиграет, премия будет заклеймена позором», написал фанат Дустин Реализи. «Есть еще сомнения, если не волшебный юноша, то кто? Я в этом году посмотрела только один фильм, «Светлячок». Все остальное лишь картинки», написала Цауртни Д. А Кэтрин Е. написала, «Волшебный юноша уже сделал многое, он подарил нам кучу невероятных потрясений, посмотрите, как его чтят актеры и коллеги. Разве это не лучший режиссер? Назовите мне причину, почему он не заслуживает награды». Комментарий Молли Д.Ж. удостоился большого одобрения, она написала, 10 причин, почему волшебный юноша не заслуживает награды. Во-первых, его паранормальное явление напугало многих детей, одна девочка чуть не умерла от страха. Во-вторых, его классный мюзикл подсадил многих подростков на песни и танцы, что снизило их успеваемость, у многих азиатов оценка опустилась до Б. В-третьих, его в погоне за счастьем вдохновил многих мужчин средних лет уволиться с работы и погнаться за своей мечтой, из-за чего стали распадаться семьи, значительно выросло количество разводов. В-четвертых, его Джуна привела к коллективному и одиночному зачатию среди многих бестолковых девиц, значительно выросло количество случаев подростковой беременности. В-пятых, его район 9 вызвал панику, неизвестно, когда Кристофер Джонсон вместе с кривидкоподобными пришельцами вторгнется на Землю. В-шестых, его похмелье пропагандирует пьянство и морально разлагает. В-седьмых, его команда МТ-21 пропагандирует азартную игру, притом утверждает, что это вовсе не азартная игра. Кроме того, она через Натали Портман опозорила МТ и Гарвард и помогла Стэнфорду привлечь новых студентов. В-восьмых, его дьявол носит Прада заставил многих женщин стремиться к брендам и предметам роскоши, но не рассказал им, что Джессика Альба в дешевых, низкосортных нарядах красивее их. В-девятых, его светлячок запустил ковбоев в космос, попытался лишить Индиану Джонса работы, ударил по Спилбергу и Лукасу, он полон коварства и опасности. В-десятых, его 500 дней лета хоть еще и не вышли, но уже по названию понятно, что фильм, скорее всего, закончится расставанием. Видите, все 10 фильмов «Волшебного юноши» такие сволочи, поэтому как можно назначить его лучшим режиссером? Когда Эвелин, Клэр и другие прочитали это разосланное повсюду сообщение, то не удержались от смеха, по-настоящему почувствовав себя униженными, но они тоже переслали сообщение своим друзьям. Как бы там ни было, 63. Я церемония вручения Золотого глобуса пройдет 16 января. Война за наградные сезон 2005 года уже была в самом разгаре. Почти каждые два дня одна или две премии объявляли номинантов или лауреатов. Помимо премии Национального совета кинокритиков, НБР, и Золотого глобуса, другим важным ориентиром для Оскара являлась 31-я премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, ЛАФЦА, которая на днях объявила лауреатов. «Светлячок» победил в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», «Горбатая гора» стала вторым призером. Зато на 26-кратной премии Общества кинокритиков Бостона, БСФЦ, уже «Горбатая гора» одержала победу в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а «Светлячок» стал вторым призером. На 5-кратной премии «Нью-Йорк Film Critics Sunline» «Светлячок» стал главным победителем, отхватив сразу 5 номинаций. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая мужская роль второго плана. 12 декабря были объявлены лауреаты 4-кратной премии Общества кинокритиков Сан-Франциско, SFFCC, «Светлячок» вновь выделился, победив в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана». Кроме того, Хит Леджер получил награду за лучшую мужскую роль в «Горбатой горе», а 4-я премия Ассоциации кинокритиков Вашингтона, ВАФЦА, была за Мюнхеном, который выиграл в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Выдвинутый же в 6 номинациях «Светлячок» получил награду лишь за лучшую работу художника-постановщика. На 71-кратной премии Общества кинокритиков Нью-Йорка, НФЦ, тоже служивший важным ориентиром для «Оскара», разгорелась ожесточенная борьба. «Светлячок» взял награду за лучший фильм, лучшую операторскую работу, лучшую мужскую роль второго плана, а «Горбатая гора» за лучшего режиссера и лучшую мужскую роль. Лучшим сценаристом стал Ноа Баумбах благодаря «Кальмару» и «Киту». Когда на календаре показалось 14 декабря, огласились итоги 10-кратной премии Общества кинокритиков Сан-Диего, СТФЦА, «Светлячок» и «Горбатая гора» остались ни с чем. Лучший фильм — «Кинг-Конг», лучший режиссер — Беннет Миллер, «Капоте». 17 числа была проведена церемония вручения 10-кратной премии «Золотой спутник», тоже служивший важным ориентиром. «Светлячок» из 13 номинаций выиграл в 7. Лучший режиссер, лучшая мужская роль второго плана, лучшая операторская работа, лучшая музыка, лучший монтаж, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучший художник-постановщик. «Горбатая гора» выиграла в 2 номинациях из 8. Лучший фильм, драма и лучшая песня. После этого борьба за статус лучшего фильма и лучшего режиссера стала еще более запутанной. 19 числа огласилась 12-я премия Ассоциации кинокритиков Далласа-Форт Уэрта, «Горбатая гора», забравшая 2 главные награды, стала победителем. В десятке лучших фильмов «Светлячок» занял 2-е место. На 9-кратной премии Ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса, LVFCS, «Горбатая гора» вновь побывала главным героем, выиграв в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарист» и «Лучшая музыка». А «Светлячок» одержал победу в таких номинациях, как «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика». На 14-кратной премии Южно-Восточной ассоциации кинокритиков СИФЦА «Горбатая гора» победила в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий». 20 декабря на 6-кратной премии Общества кинокритиков Феникса ПФЦС «Светлячок» завоевал 9 номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера». 21 числа на 9-кратной премии Ассоциации кинокритиков Торонто, ТФЦА, «Светлячок» вновь одержал победу в лучшем фильме, лучшем режиссере. Еще 500 дней лета постоянно номинировались в категории мюзикл или комедия, а «Теория большого взрыва» и «Отчаянные домохозяйки» без конца номинировались и побеждали в телевизионных премиях. Если касаться важных показателей по лучшей режиссуре, то у Ван Яна уже были «Ловцы» и «Золотой спутник», а у Энгали – «НБР» и «НФЦ». Позже, помимо «Золотого глобуса», 9 января огласится премия ПФЦА «Broadcast Film Critics Association», 28 января – 58-я премия гильдии режиссеров Америки, они являлись значимыми наградами для режиссеров. Вместе эти премии зададут направление для «Оскара». В напряженной атмосфере наградного сезона близилось Рождество, постепенно подобралось 23 декабря. Глава 423. Год ковбоев. Джек, я клянусь, в кинозале было тихо. На большом экране, на фоне спокойной, грустной гитарной музыки, посидевший Эннис смотрел на дверцу шкафа, где висела джинсовая рубашка Джека, заправленная в его собственную, а рядом справа была прикреплена красивая, поблекшая со временем открытка. Эннис молча застегнул пуговицы на джинсовой рубашке, глаза заблестели от подкативших слез, нос зарумянился. Сдерживая душевную боль, он стиснул зубы и прошептал одну фразу. Весь зал, где не было ни одного пустого места, был охвачен неописуемой скорбью. Сердца зрителей пронзило смешанное чувство трогательности, беспомощности, горя и боли. Почему молчаливый Эннис произнес эти слова только тогда, когда умер активный и позитивный Джек? Когда на экране пошли титры, у многих зрителей тоже глаза стали влажными, в носу защипало, послышались тихие всхлипывания. Большинство зрителей нетрадиционной ориентации с трудом сдерживало свои эмоции, которые так и хотелось излить бешеным криком. «У-у-у», сокрушаясь, безостановочно ревела Эвелин. Она протерла лицо, и вся салфетка тотчас же насквозь промокла, а находившееся рядом ведро для покорна уже давно заполнилось салфетками. «Боже, надо было раньше сходить в кино. Получилось так круто и в то же время так грустно. Разве так можно?» Эвелин прямо-таки хотелось стать мужчиной-геем. Чем больше она размышляла, тем больше ей становилось не по себе. Почему любящим друг друга людям нельзя быть вместе? К скольким трагическим финалам, как у Эмниса и Джека, привели запреты в обществе? Ей вспомнилась драка двух героев на склоне Горбатой горы. Оказывается, Джек всегда хранил ту окровавленную клетчатую рубашку. Он постоянно так много жаловался, что казалось, он хотел уйти от Эмниса, а на самом деле Джек всегда любил Эмниса. Эвелин не удержалась и во весь голос заплакала. Этот душераздирающий плач в свою очередь пробил на слезы некоторых зрителей поблизости, а многие люди, покидавшие зал, тут же посмотрели в ту сторону. Келли хлопала подругу по плечу. «Не убивайся так, не хочу, чтобы ты плакала до потери сознания». Эвелин, крепко обнимая ее, сквозь слезы сказала. «Келли, почему, волшебный юноша, Хит Леджер, Горбатая гора?» От переизбытка эмоций она говорила сумбурно. Келли заметила, как проходившие мимо люди кидали на них понимающие взгляды, и ей хотелось в ответ сказать: «Мы не лесбиянки, у нас есть бойфренды». Эвелин говорила навзрыд: «Я не могу так больше, не могу. Келли, я клянусь, у меня просто нет сил». Прохожие немного сочувствовали, Келли уныло вздохнула. «Ладно, плевать, но смотреть 500 дней лета вместе с Эвелин она не станет». «Горбатая гора» вышла еще 9 декабря. Ввиду бойкота консерваторов и жанра, этот спорный фильм не подходил для того, чтобы сразу выходить в широкий прокат. В первую неделю он шел только в 8 североамериканских кинотеатрах, а во вторую неделю, начиная с 16 числа, это число увеличилось до 75. После того, как накопились отзывы и репутация, постепенно расширилась область проката, поэтому во многих довольно консервативных штатах премьера состоялась не сразу. Тем не менее, уже на второй неделе проката фильм вышел в самом консервативном штате Юта, однако только в 74 кинотеатрах продавались билеты, потому что кинотеатр в Юте внезапно решил отменить прокат, что вызвало шумиху и бурные дискуссии в Америке и во всем мире. За несколько часов до первого сеанса «Горбатой горы», располагавшийся в пригороде Солт-Лейк-Сити кинотеатр «Мегаплекс», неожиданно уведомил «Flame Films» о том, что не будет демонстрировать фильм, после чего сотрудники наклеили на билетные кассы объявление, где говорилось: «Согласно распоряжению кинотеатра, показа «Горбатой горы» не будет, приносим извинения за доставленные неудобства». Руководство этого кинотеатра отказалось давать какие-либо комментарии. Председательница местной консервативной организации Ягли Форум Гейл Ружичка заявила, что отмена показа «Горбатой горы» служит примером для жителей Юты. «Я считаю, что благодаря акции по отмене проката люди понимают, что с фильмом что-то не так». Зато Майк Томпсон, гендиректор местной организации по защите прав геев Якуалит Утах, назвал весьма разочаровывающим тот факт, что кинотеатр отказался от показа фильма. «Какой стыд, что такой прекрасный и отмеченный наградами фильм, вокруг которого столько шума, недоступен для широкой публики Юты из-за чьих-то личных предрассудков. Мы крайне разочарованы», так заявила пресс-секретарь Flame Films Фиона Хассен. «Если у кинотеатра Мегаплекс не хватает смелости на демонстрацию фильма, надо было раньше об этом всех известить, а не внезапно нарушать дистрибьюторский договор прямо перед премьерой и дарить напрасную радость зрителям Юты. Но не это важно, Куда важнее сама акция. Фиона Хассан сказала, если мы потеряли только деньги на транспортировку пленки, то жители Юты потеряли возможность испытать эмоциональную встряску, потеряли свободу выбора фильма в кинотеатре. До сих пор оставалось под вопросом, попадет ли в будущем «Горбатая гора» на большие экраны Юты. Так или иначе, еще большее внимание сосредоточилось на этой картине. На той же неделе в четверг на утреннем новостном ток-шоу «Тодэй», являвшемся известной программой-долгожителем на НБЦ, кинокритик Джим Черри описал главного героя «Горбатой горы» Джека как секс-хищника, который преследует Энниса и при этом подбивает его всюду устраивать тайные свидания и прелюбодействовать. Организация по противодействию дискриминации гомосексуалистов немедленно выразила по этому поводу протест, заявив, что Черри имеет право как-либо комментировать «Горбатую гору», но называть Джека секс-хищником только потому, что тот испытывает любовь к гею, это клеветническое, невежественное и безответственное заявление. Этим Черри показал свою гомофобию. Сомневаемся, что он назвал бы Джека из «Титаника» секс-хищником только потому, что Роза, которую Джек хочет заполучить, единственная женщина. Анна, обычная девушка, она стоит перед парнем, которого любит, и умоляет его любить ее. Джек, обычный парень, он стоит перед парнем, которого любит, и умоляет его любить его. Это секс-хищники, тогда все люди такие. Ван Ян публично поддержал Джека. Конечно, ему как председателю правления компании-производителя и компании-дистрибьютора и как одному из продюсеров «Горбатой горы» не требовалось много слов, чтобы выразить свою позицию. Но он и впрямь негодовал. Что за чертова эпоха наступила? Марсоходы «Спирит» и «Opportunity» вот уже 2 с лишним года находятся на Марсе. Почему же нет места для другой сексуальной ориентации? Раз нет одобрения, надо научить уважению. Он больше всего ненавидел какую-либо дискриминацию и ненавидел эту невежественную манию величия. Ян, прости, за этот случай. Мы правда не успели отреагировать, я тоже взбешен. Метавший громы и молнии волшебный юноша привел в трепет развлекательный отдел НБЦ, сотрудники были и рассержены, и напуганы. Кевин Рейли и другие высокопоставленные лица горели желанием прикончить Джима Черри. Известно ведь, что волшебный юноша, продюсер «Горбатой горы» и теории Большого Взрыва. Известно ведь, что НБЦ сейчас полностью от него зависит. Зачем злить волшебного юношу и корпорацию «Фламе»? Еще и навлечь на себя укоры со стороны гей-организации и общественности. Этот критик хоть понимает, сколько молодежи слепо следует за волшебным юношей, не ожидавший, что крохотная насмешка превратится из-за Ван Яна в катастрофу, Джим Черри немедленно принес публичные извинения. Это было ненарочно, я не осознавал, что это неуместное описание, я лишь хотел сострить, но не подумал, что могу кого-то оскорбить. Это никакой не юмор, наоборот, это было крайне неприлично и невежественно, мне очень стыдно, пожалуйста, примите мои искренние извинения. Он также оправдывался. Я не гомофоб, знакомые со мной люди это знают. У меня также есть друзья нетрадиционной ориентации, так что я бы ни за что не стал заниматься дискриминацией. Что бы Черри ни сказал, было уже поздно. Хоть его и не уволили, руководство НБЦ, оказавшееся в неприятном положении, отправило его в бессрочный отпуск из-за его абсолютно неуместных высказываний, более того, заявило, что пригласит на шоу тогда и другого критика, который даст справедливую оценку «Горбатой горе». Несмотря на то, что поднялось столько шума, режиссер Энк Ли ни в какую не соглашался относить «Горбатую гору» к фильмам о геях. Он считал, что это фильм о любви. Любовь в широком смысле слова не должна ограничиваться полом любящих друг друга людей. Но, очевидно, «Горбатой горе» никогда не избавится от статуса фильма о геях. Некоторые СМИ даже назвали ее эпичным гей-вестерном. «Горбатой горе» не суждено было стать рядовым фильмом на тему гомосексуальности. Отзывы на нее, ее сюжет, ее стиль, активная поддержка «Фламе Филмс» – все было на незаурядном уровне. Считалось, что она установит рекорд по кассовым сборам среди фильмов на тему гомосексуальности. Сейчас трон прочно занимала черная комедия «Клетка для пташек» 1996 года со 124 миллионами в североамериканском прокате и 185 миллионами в мировом. Максимальное количество североамериканских кинотеатров, где показывался фильм, 2285 штук, имелась номинация на «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика. На втором месте был фэнтезийный хоррор «Интервью с вампиром» 1994 года стоимостью 60 миллионов, со 105 миллионами в Северной Америке и 223 миллионами в мире. Максимальное количество кинотеатров – 2604, имелись номинации на «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика и лучшую музыку. На третьем месте был психологический триллер «Талантливый мистер Рипли» 1999 года стоимостью 40 миллионов, с 81 миллионом в Северной Америке и 128 миллионами в мире. Максимальное количество кинотеатров – 2369. Имелись номинации на «Оскар» за лучший дизайн костюмов, лучшую работу художника-постановщика, лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку и лучшую мужскую роль второго плана. «Жестокая игра» 1992 года заработала 62,54 миллиона в Северной Америке и среди шести номинаций выиграла «Оскар» за лучший сценарий. «Филадельфия» в 1993 году принесла Тому Хэнксу «Оскар» за лучшую мужскую роль и выиграла в номинации «Лучшая песня», всего попала в пять номинаций, заработала 77 миллионов в Северной Америке и 206 миллионов в мире. Фильм «Парни не плачут» со сборами в 11,54 миллиона в 2002 году принес Хилари Суэнк «Оскар» за лучшую женскую роль, всего два номинации. «Монстр» в 2004 году принес Шарлиз Терон «Оскар», всего один номинация, заработал 34 миллиона в Северной Америке и 60 миллионов в мире. «Часы» еще в 2003 году принесли Николь Кидман «Оскар», всего 9 номинаций. Было рекордное количество номинаций на «Оскар» среди фильмов на тему гомосексуальности, но максимальное количество североамериканских кинотеатров составило 1010 штук, было заработано 41 миллион в Северной Америке и 108 миллионов в мире. Примерно такие успехи за последние годы были у фильмов о гомосексуальности или с элементами гомосексуальности. А сейчас «Горбатая гора» была нацелена на «Оскар» не только за лучшую работу художника-постановщика, но и серьезные номинации вроде лучшего фильма, лучшего режиссера, лучшей мужской роли, но, ввиду мощного штурма «Светлячка» и традиционности «Оскара», шансы на победу в этих номинациях у «Горбатой горы» по-прежнему были ничтожные. Следует знать, что с 1970 года ни один фильм на тему гомосексуальности не выиграл в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». «Полуночный ковбой» 1969 года, можно сказать, проложил дорогу для кино о гомосексуальности. В те времена, когда США были еще более пуританской и более консервативной страной, гомосексуальность являлась почти запретной темой, но это одно из характерных произведений нового голливудского кино впервые в американской киноиндустрии открыто обсуждало гомосексуальность. После премьеры фильм, естественно, вызвал куда больший резонанс, чем сейчас. Консерваторы массово осуждали его, называя грязным и аморальным. Реформаторы же считали, что он серьезно исследует социальное явление, которое давно пора было исследовать. В том году «Полуночный ковбой» заработал 44,78 миллиона и, ворвавшись на «Оскар» с шесть номинациями, выиграл в 1970 году награду за лучший фильм, лучшую режиссуру, Джон Шлезингер, и лучший сценарий, Уолда Солт. Помимо гомосексуальности, это также был единственный в истории фильм с рейтингом X, который выиграл «Оскар» за лучший фильм. Другая работа с этим рейтингом, научно-фантастический фильм «Заводной апельсин», была в 1971 году только номинирована на «Оскар». Рейтинг X являлся незарегистрированным рейтингом, любой мог присвоить его своему фильму. Он указывал, что к просмотру допускаются лица старше 18 лет. Киноделы для привлечения внимания даже присваивали рейтинг 20 или 30. В 1990 году МПА официально представила новый соответствующий рейтинг NC-17, который положил конец этому беспорядку. Но критики считали, что «Полуночный ковбой» заслуживает рейтинга R. Если спустя 36 лет «Оскар» решит вновь устроить сюрприз и присвоит «Горбатой горе» награды за лучший фильм и лучшую режиссуру, это будет почти таким же революционным решением, как и в случае с научно-фантастическим кино. Поэтому битва между «Горбатой горой» и «Светлячком» была окутана густым туманом. У обеих работ были аргументы как для победы, так и для проигрыша. Никто не знал, о чем сейчас думало жюри. Любопытно, что «Полуночный ковбой» касался ковбоев, а спустя 36 лет и «Горбатая гора», и «Светлячок» были о ковбоях. С другой стороны, в настоящее время наибольшее количество кинотеатров, которые крутили кино, затрагивающее гомосексуальность, было у «Интервью с вампиром», 2604 штуки. Дистрибьюторский отдел Flame Films прогнозировал и рассчитывал, что прокат «Горбатой горы» максимум расширится до примерно 2500 кинотеатров. Этой цифры будет достаточно, чтобы удовлетворить рынок. Дальнейшее расширение лишь станет пустой тратой денег на производство и транспортировку кинопленки. Конечно, конкретные решения будут приняты в зависимости от кассовых сборов фильма. Этот год был не только годом ковбоев, но и годом гомосексуальности, потому что другой популярный фильм Капоти рассказывал о скандальном гомосексуальном писателе Капоти. Премьера состоялась еще 30 сентября, к настоящему времени было заработано 10,48 миллиона, максимум 317 кинотеатров, результат был, мягко говоря, посредственный. Тем не менее, как сказал Энкли, «Горбатая гора» – это красивая, трогательная и печальная романтическая история, и она действительно не подвела, причем по всем параметрам. После премьеры фильм получил на Rotten Tomatoes 87% и 91% свежести среди критиков, 135 положительных рецензий из 155, зрительский рейтинг составил 81%, проголосовали 31643 пользователя. Не считая критиков, с предвзятостью относившихся к гомосексуальности, которые писали: «В гейской любви нет ничего святого, я совсем не растрогался», остальные поголовно выражали горячую похвалу. Роджер Эберт из Chicago Sun поставил 4 балла из 4. Создатели понимают истинные чувства Джека и Энниса, они проделали такую тонкую и тщательную работу. Билл Мюллер из The Arizona Republic поставил 3,5 балла из 4. Вне конкуренции. «Горбатая гора» – лучший романтический фильм этого года. Питер Траверс из Rolling Stone поставил 4 балла из 4. Незабываемая «Горбатая гора» Энгли, которую нельзя не посмотреть, словно стреляет тебе в сердце. Это знаковый фильм и триумф хита Леджера и Джейка Джилленхола. Пользователь Джеймс Уолли поставил 5 звезд. Великолепный фильм. Признаюсь, я думал, что возненавижу его, поскольку в нем поднимается спорная тема, но я не смог. Я изменил свое отношение к гомосексуальности, это великое произведение. Там прекрасно все. История, герои, актерская игра, музыка. Мне понравилось. Пользователь Койот П поставил 4,5 звезды. Если кто-то решит не смотреть этот фильм из-за гомофобии, этому человеку следует постыдиться. Любовная история этих двух мужчин – одна из величайших историй за все время. Их пол не важен, они достаточно погружены в реку любви, и у всего, что происходит, есть лишь одна причина – любовь. Шедевр. Конечно, 81% свежести говорил о том, что все-таки малая часть пользователей поставила низкую оценку. За исключением гомофобов, большинству не понравился медленный темп повествования, в связи с чем они считали фильм скучным. Пользователь Таня П. написала: «Верните мне те 2 часа». Синди Н. написала: «Красота. Потрясающие пейзажи, практически идеальная любовная история. Я плакала в конце, волшебный юноша правильно поступил, что решил заняться производством фильма». На самом деле Джеймс Шеймус в свое время чуть не вошел в сотрудничество с Фацус Фиатурис. Но то, что на месте этой компании оказалась Flame Films, позволило «Горбатой горе» получить лучшее развитие. Поначалу был утвержден бюджет в 15 миллионов, но в конечном счете на производство ушло 20 миллионов, а бюджет той версии фильма, что хранилось в голове Ван Яна, составил 14 миллионов. Большие расходы привели к более высокому качеству производства на всех направлениях. Например, единственное, что не понравилось Ван Яну в оригинальной версии, так это грим. Фильм охватывал период в 20 лет, а лица Джека, Энниса и других почти не постарели, лишь менялись волосы и усы. Это, естественно, было связано с ограниченным бюджетом. Необходимо знать, что оригинальная загадочная история Бенджамина Баттона 2008 года имела бюджет в 150 миллионов. Но Ван Ян не позволил этому повториться и за немалую сумму нанял Грега Кеннома, загадочная история Бенджамина Баттона, в качестве гримера, чтобы правдоподобно состарить героев и при этом не изуродовать их. Кеннам был главным гримером в «Светлячке», но когда съемки «Горбатой горы» закончились, «Светлячок» еще находился на стадии препродакшна, поэтому никаких проблем с рабочим графиком не возникло. Факты свидетельствовали, что Кеннан заслуженно являлся лауреатом Оскара за лучший грим. Грим в обоих ковбойских фильмах получился превосходный. На текущей неделе с 9 по 15 декабря «Горбатая гора» собрала в 8 кинотеатрах 1,044 миллиона и разместилась на 14-м месте в рейтинге. Средние сборы с каждого кинотеатра составили 130-529 долларов. Старт получился мощным. А лидером этой недели стал фэнтезийный блокбастер «Хроники Нарнии» стоимостью 180 миллионов, который за премьерную неделю заработал в 3616 кинотеатрах 81,33 миллиона. Средние сборы составили 22,492 доллара. Такой результат нельзя было назвать впечатляющим. Затем на выходных с 16 по 18 декабря «Горбатая гора» заработала в 75 кинотеатрах 3,027 миллиона. Средние сборы – 40,368 долларов, оставшись сильным конкурентом. «Джек, я клянусь, Лос-Анджелес в сумерках весь сверкал, а в кинозале зрители сохраняли тишину, Ван Ян и Джессика тоже сидели в зале, вокруг них слышались всхлипывания и вздохи зрителей. Поскольку за малышкой К, родившейся почти 10 дней назад, присматривала мать Ван Яна, супруги после 9 месяцев беременности выделили вечер для свидания. «Горбатая гора» уже столько дней демонстрировалась, а они до сих пор ее не посмотрели. В данный момент Ван Ян имел влажные глаза, сжатые губы подрагивали, у Джессики тоже покраснели глаза, лицо выражало печаль, руки двоих людей были переплетены в крепкий замок.